«За тобой обязательно будут следить», — сказал Родин. «Кто-то из инструкторов. Трое уже ушли на задание вместе с Хидлером и Рантом, так что, скорее всего, за тобой отправят кого-то из оставшихся. Того, кто сможет контролировать тебя с помощью раба. Чтобы я ничего не рассказал, если меня поймают?» «Нет», — покачал головой Родин. «Тебя убьют в любом случае, даже если ты выполнишь задание. Мертвые не болтают». Кори вскочил с кровати, не в силах больше скрывать свой гнев. Его хотели сделать пешкой в чьей-то грязной игре, убить и замести следы. Его ждала смерть, независимо от того, выполнит он задание или нет. «Как же мне быть?» — в отчаянии прошептал он. «У тебя есть два варианта», — твердо сказал Родин. «Первый — убить того, кто пойдет за тобой, и забрать у него жезл. Второй — спланировать побег заранее». Оба варианта были крайне рискованными. Инструктор, который пойдет за Кори, будет на чеку, и если он почувствует хоть малейшую угрозу, то без колебаний воспользуется жезлом и уничтожит Кори. С побегом тоже были проблемы. Нельзя было просто так взять и сбежать. Нужно было исчезнуть, раствориться в воздухе, изменить внешность, придумать легенду, залечь на дно. Если же его разоблачат, то ему не выжить. «А есть ли шанс, что у меня что-то получится?» — спросил Кори, в очередной раз ощутив безнадежность своего положения. «Тот, кто пойдет за тобой, не будет подозревать подвоха», — сказал Родин, внимательно разглядывая карту города, лежавшую на столе. «Он пойдет по твоим следам, не задумываясь о том, что ты можешь знать о слежке. Так что у тебя будет преимущество. Главное, успеть нейтрализовать его до того, как он воспользуется жезлом. Если он будет идти за мной, то у меня есть шанс», — сказал Кори, в голосе которого вновь появилась надежда. «Я воспользуюсь магией. Он будет держать жезл при себе», — предупредил его Родин. «Если тебе удастся его отобрать, спрячь его в надежном месте, где его никто не найдет, и ни в коем случае не носи его с собой. Это слишком опасно». «Понял, понял», — кивнул Кори. «Теперь нам нужно придумать, как тебе скрыться», — сказал Родин. «Если ты попадешь в город». 38. Кори прибыл к главным воротам точно в назначенное время. Задание ему поручил Эллов, один из членов комитета. Спокойный, бесстрастный голос мага заставил Кори содрогнуться. Все, что говорил Родин, оказалось правдой. Ему действительно предстояло совершить убийство, и жертвой должен был стать один из дворян королевства Лиас. Получив деньги на расходы, Кори покинул тренировочный лагерь. Ночь была безлунной, небо затянули тяжелые тучи. Родин был прав. «Значит, за мной следят». Кори шел не спеша, точно следуя инструкциям друга. Он решил пройти половину пути до столицы, прежде чем начать искать подходящее место для засады. «Вот здесь подойдет». Это было идеальное место для ловушки. Деревья стояли голые, без листьев, но это не имело значения. Ведь ловушка, которую он собирался сделать, была не совсем обычной. С помощью духа воздуха Кори за несколько минут соорудил ловушку из толстых веток. Достаточно было задеть одну из них, и вся конструкция обрушится на ничего не подозревающую жертву. Кори прошел еще немного вперед, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся к ловушке. Как и предсказывал Родин, за ним кто-то шел. Инструктор Хафин. Кори вспомнил, чему их учил Хафин. Он всегда говорил, что в бою нужно бить первым и бить наверняка, и целиться в самые уязвимые места. Убить его быстро было бы непросто, Хафин всегда носил с собой щит. И почему именно Хафин? Кори знал его не очень хорошо, всего лишь пару раз пересекался с ним на тренировках. Но он помнил, что Хидлер называл Хафена специалистом по выживанию. Он был опытным воином, который мог выйти живым из любой передряги. Нужно действовать наверняка. Для начала, лишить его руки. Это был риск. Если после того, как Кори отрубит ему руку, Хафин успеет воспользоваться жезлом, Кори вряд ли доживет до рассвета. Но у него не было выбора. Если он попытается убить Хафена одним ударом и промахнется, то шансов на победу у него уже не будет. «Селест, начинай». Обычно ловушка срабатывала, когда жертва наступала на скрытый механизм или задевала натянутую веревку. Но были и такие, кто мог почувствовать опасность заранее или услышать едва различимый щелчок спускового механизма. Но ловушка, которую сделал Кори, работала по-другому. Дух, подчиняясь воле своего хозяина, сам приводил ее в действие. «Ах, ха-а!» Острые ветки, словно копья, обрушились на Хафена, ударив его по плечу. Это не было смертельным ударом, но инструктор потерял равновесие. Кори бросился к нему, одновременно отдавая мысленный приказ духу воздуха, Силафи. Силафи, уже поджидавший этого момента, взмахнул невидимым клинком, отсекая Хафину левую руку. Есть. Все шло по плану. Оставалось только надеяться, что Хафин не догадался спрятать жезл в правом кармане. «А-а-а!» – заорал Хафин, инстинктивно прикрываясь щитом. «Повезло», – подумал Кори. Хафин, лишившись одной руки, все же успел поднять щит, и тем самым лишил себя возможности воспользоваться жезлом. Селест. Вжу-ух. Дух огня, Селест, создал в воздухе огромный огненный шар. Жар был таким сильным, что Хафин еще крепче сжал рукоять щита. Силафи. Пока Селест отвлекал Хафена, Силафи создал позади него огромный воздушный клинок. Атака с двух сторон застала инструктора врасплох. Он замешкался, не зная, куда направить щит. Это была ошибка, стоившая ему жизни. Когда-то он был опытным воином, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Но долгие годы, проведенные в тренировочном лагере, притупили его боевые инстинкты. Бабах, а-а, ты, мерзавец. Кори не собирался щадить его, они не были друзьями. И сейчас было не время для сентиментальности. Если он не убьет Хафена, то погибнет сам. Впервые в жизни Кори, столкнувшись с реальной угрозой, почувствовал, как адреналин бурлит у него в крови. Он атаковал без передышки, посылая в Хафена один огненный шар за другим. Хафин пытался защититься щитом, но он не мог отразить все удары. Ву-ух, а-а-а. Бой закончился, когда Селест превратил правую руку Хафена в обугленный обрубок. Инструктор рухнул на землю, хрипя и задыхаясь. «Зачем?» – прохрипел он, с трудом подняв голову. «Я хочу жить», – ответил Кори. Он обыскал карманы Хафена и нашел то, что искал. Маленький деревянный жезл. Он лежал в правом кармане. Хафин, конечно же, попытался бы его достать, если бы не поднял щит. Как же ты, начал было Хафин, но не смог закончить фразу. У меня есть умный друг, ответил Кори. Жаль, что у тебя такого не нашлось. Ты, комитет. Комитет тебя не пощадит. Нет, пощадит, усмехнулся Кори. Они никогда не узнают, что это я тебя убил. Все будут думать, что ты дезертировал. Ха-ха-ха, вырастили зверя на свою голову. Голова Хафена безжизненно откинулась. Его грудь перестала подниматься. Нужно убрать следы, сказал себе Кори. Родин велел мне быть осторожным. Селест, сожги его. Нет, постой. Прости, Селест, возвращайся. Селест исчез. Кори проверил уровень своей маны и тяжело вздохнул. Да, я и вправду зеленый, пробормотал он. Как я мог допустить такую ошибку? Разница в силе между мечником третьего ранга и заклинателем с двумя средними духами была огромна. Кори не имел права проиграть этот бой. К тому же, он напал на Хафена из засады и лишил его одной руки. Он должен был победить без труда. Но бой оказался гораздо тяжелее, чем он ожидал. Мана была на пределе. Впервые оказавшись в реальной боевой ситуации, Кори слишком много нервничал и потратил больше маны, чем следовало. «Силафи, следи за окрестностями», – скомандовал он. «И если кто-то появится, уничтожь его». Оставив Силафи охранять его, Кори сел медитировать. Призыв духа требовал постоянных затрат маны. Даже если дух ничего не делал, он все равно потреблял ману. Поэтому Кори отправил Селеста обратно, чтобы не тратить силы попусту. Кори очнулся только через 2 с лишним часа. Он успел провести всего один цикл медитации, но время тянулось невыносимо долго. «Черт! Какой же у меня никудышный талант!» Скорость восстановления маны зависела от таланта мага. Чем сильнее талант, тем быстрее восстанавливалась мана. Но это не означало, что маг с талантом в 2 раза выше восстанавливает ману в 2 раза быстрее. Родену хватало 30 минут, чтобы полностью восстановить ману. Даже в самом плохом состоянии он тратил на медитацию не больше 40 минут. Кори же обладал довольно средним талантом, и ему требовалось не меньше 1,5 часов, чтобы восстановить ману. А сегодня, из-за нервного напряжения, это заняло еще больше времени. «Селест!» – позвал он. Вспышка. Селест появился рядом с Кори, полыхая ярким пламенем. «Сожги его дотла!» – приказал Кори, указывая на тело Хафена. Селест подчинился. Маленький огонек, появившийся рядом с телом, начал разрастаться, пожирая плоть и кости инструктора. Пока Селест занимался своим делом, Кори осматривал вещи, которые он нашел у Хафена в карманах. «А во, деньги!» – воскликнул он, увидев кошелек, набитый золотом. Эллов дал ему всего 10 золотых монет. Этого было достаточно, чтобы прокормить семью из 4 человек в течение месяца. Но у Хафена оказалось больше 100 золотых монет, а также несколько серебряных и медных. «Это мне не нужно», – сказал себе Кори, отбрасывая в сторону тяжелый меч и доспехи. И это тоже. Мечи и доспехи были слишком тяжелыми для него. Кори не хотел тащить их с собой, поэтому решил оставить их здесь. Но нужно же от них как-то избавиться, задумался он. Если он оставит вещи Хафена здесь, то кто-нибудь может их найти и заподозрить неладное. Следы схватки были слишком очевидны, и все поняли бы, что здесь был заклинатель духов. Следы магической битвы сильно отличались от тех, что оставляют после себя мечники и маги. Нужно было найти место подальше отсюда и спрятать там все вещи. Эх, Кори неуклюже накинул на себя плащ Хафена, повесил меч на плечо и попытался пристроить на спине щит, но сил у него уже не осталось. Пришлось просить о помощи Силафе. «Извини», — сказал он духу, — «мне нужно поберечь ману». Кори выбросил меч, щит и доспехи Хафена в реку, в самом глубоком месте. Вряд ли кто-нибудь сможет их найти. Он добрался до столицы лишь к полудню. Всю ночь ему пришлось идти пешком. После боя и долгого пути Кори едва держался на ногах. «Устал как собака», — пробормотал он. Заплатив за комнату в небольшой гостинице, Кори рухнул на кровать и тут же уснул. К счастью, времени у него было предостаточно. Эллов дал ему целый месяц. Кори проспал почти сутки, а затем отправился на разведку. Он бродил по улицам, слушал разговоры горожан, стараясь узнать как можно больше о своей цели. «Вот те раз», — подумал он, узнав, кем был маркиз Стейн, он же канцлер. До вчерашнего дня Кори знал только его имя, не подозревая, какую роль маркиз играл в политической жизни королевства. Теперь же, когда он узнал, что ему предстоит убить канцлера, его охватил ужас. Если об этом станет известно, его будут преследовать до конца его дней. «Но зато я знаю его расписание», — сказал себе Кори, — «и убить его будет нетрудно. Он же не воин». Маркиз Стейн не был ни мечником, ни магом, и охраны у него было не так уж и много. К тому же, Кори уже знал все его маршруты. Информация, полученная от Эллова, полностью подтвердилась. У маркиза Стейна было 3 любовницы. Об этом знали немногие, но Эллов раздобыл их имена и адреса, и Кори лично в этом убедился. Убить его будет легко, а вот уйти незамеченным – нет, сделал вывод Кори. У Стейна было 2 телохранителя, и оба они были мечниками 4-го ранга. В открытом бою Кори не смог бы их победить. «Нужно подождать подходящего момента», – решил он. Кори продолжал бродить по городу, обдумывая план действий. «Что это?» – удивился он, увидев объявление, вывешенное у входа в одну из лавок. «Скупаем лечебные зелья по 30 золотых за штуку, в любых количествах». Кори вспомнил слова Родена. «Раньше лечебные зелья стоили 10 золотых», – сказал ему Родин. «Но сейчас, из-за войны, их цена сильно выросла. 30 золотых в 3 раза дороже», – подумал Кори. «Ничего себе!» Он вошел в лавку и спросил, сколько стоит магический камень. Зелья он пока решил не продавать. 10 золотых, ответил хозяин лавки. А вы не обманываете? С подозрением спросил Кори. Да ты что, рассмеялся хозяин. Это же столица. Здесь за обман сажают в тюрьму. А, ну да, пробормотал Кори. Родену был нужен магический камень. И Кори решил отблагодарить друга за то, что тот спас ему жизнь. К счастью, камень стоил недорого. У Кори было достаточно денег, чтобы купить его. «Даже не знаю, когда я смогу увидеться с Родином», – подумал он. «Но камень я ему все равно куплю». Он купил 10 магических камней, заплатив за них деньги, которые взял у Хафена, а затем продал 2 зелья, чтобы пополнить свои запасы. 39. Кори вспомнил разговор с Родином. «Родин, а что, если я убью надсмотрщика, заберу жезл и просто сбегу?» – спросил он. «Я же буду свободен». «Нет», – ответил Родин. «Ты должен выполнить задание. Это важно для твоей безопасности». «Почему? Если ты провалишь задание, члены комитета подумают, что ты убил надсмотрщика и сбежал», — объяснил Родин. «И тогда тебя будут искать». Заклинатели духов были мастерами маскировки, но маги тоже умели хорошо искать. Кто из них окажется сильнее в этой игре, Кори не знал. Но он был уверен, что ему не удастся скрыться от мага 5-го круга. «А если я выполню задание, тогда ты сможешь исчезнуть», — сказал Родин. «Члены комитета подумают, что ты погиб во время выполнения задания. Они решат, что надсмотрщик не успел воспользоваться жезлом. А что с надсмотрщиком? Сделай вид, что он погиб по пути обратно», — посоветовал Родин. «Или дезертировал. Главное, чтобы у членов комитета не осталось сомнений в твоей смерти. Если ты хочешь сделать все идеально, найди какой-нибудь труп и подбрось его к воротам. Чтобы обрести долгожданную свободу, Кори должен был убить маркиза Стейна и исчезнуть. Он провел несколько дней в столице, обдумывая план действий. Есть ли вариант лучше, чем тот, что предложил Родин? Думал он. Наконец, план был готов, пришло время действовать. Кори набил одежду тряпками, чтобы казаться толще, растрепал волосы и отправился в магазин одежды, расположенный на другом конце города. Родин объяснил ему, что продавцы редко запоминают лица покупателей, но всегда обращают внимание на их внешний вид. Кори, представь, что стража придет в магазин и спросит продавца, кто купил эту одежду, сказал ему Родин. Что он ответит? Не знаю, пожал плечами Кори. И что, он напишет рост, телосложение и общее впечатление, объяснил Родин. Высокий, толстый парень, например, но он никогда не скажет, какой у тебя нос или какого цвета глаза, потому что он просто не обратит на это внимания. Кори вспомнил совет Родена и за один день посетил 8 магазинов одежды, в каждом из которых купил новый комплект, и каждый раз он менял свою внешность. В одном магазине он притворялся толстяком, в другом – набил обувь тряпками, чтобы казаться выше, в третьем – скрючился, изображая больного, а в четвертом – намазал волосы маслом, выдавая себя за богатого бездельника. Купив одежду, Кори отправился на рынок и приобрел лошадь. На этот раз он изображал молодого щеголя. «С этим покончено», — подумал он. Выехав из города, Кори направился не на восток, где находился тренировочный лагерь, а на юг. «Здесь спрячем первый комплект», — сказал он, остановившись в глухом лесу. Он спешился, выкопал небольшую яму, спрятал в ней одежду, завернув ее в ткань, а затем тщательно замаскировал тайник. «Так, надо запомнить это место», — сказал себе Кори. Проехав еще полчаса, он спрятал второй комплект одежды. «Сколько же мне понадобится комплектов?» – задумался он. «Если ему придется использовать все 8, значит, его преследуют. А это был самый неблагоприятный сценарий. Лучше бы обойтись одним», – пробормотал он. Спрятав всю одежду, Кори вернулся к столице. До закрытия ворот оставалось около 2 часов. «Так, лошадь я привязал, одежда спрятана, а еще нужен труп», – спохватился он. Придется прогуляться по трущобам. За полчаса до закрытия ворот Кори привязал лошадь в укромном месте. Если лошадь пробудет здесь слишком долго, это может вызвать подозрение, но одну ночь она простоит без проблем. Кори успел пройти через ворота за несколько минут до их закрытия. Он не спеша прогуливался по улицам, наслаждаясь вечерней прохладой. «Вот и подходящее место», — подумал он, увидев темный переулок. В глубине переулка мелькали тени. Похоже, там кто-то был. Кори сделал вид, что ничего не замечает, и зашел в переулок. Как и ожидалось, вскоре он услышал шаги. Двое шли спереди, двое – сзади. «Эй, малыш!» – крикнул один из них. «Вот же гады!» – Кори нахмурился. Ему уже исполнилось 18, и он почти перестал расти. Но он все равно был невысокого роста. В их наборе было всего несколько человек ниже его. Даже Родин, который был на 4 года младше, был почти такого же роста. Поэтому Кори очень не любил, когда его называли малышом или коротышкой. Однажды он даже 2 дня не разговаривал с Хидлером после того, как тот назвал его коротышкой. «Эй, малыш, стой, кому говорят?» – рявкнул другой бандит. «Да пошел ты», – ответил Кори. «Еще минуту назад я сожалел о том, что мне придется вас убить, но теперь, что ты сказал?» Бандит схватил Кори за рукав и прижал его к стене. «Гони деньги и вали отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видел». Кори окинул бандитов взглядом. Один из них был примерно его роста и возраста, и волосы у него были такого же цвета, как и у Кори. «Идеально», – прошептал он. «Я тебе сказал, вали отсюда», – заорал бандит. «Нужно тебя поучить хорошим манерам, Силафи. Убей их всех, кроме этого». Свист. 3 бандита упали замертво. Силафи перерезал им горло одним взмахом. 4-й, тот, кого Кори решил оставить в живых, в ужасе наблюдал за происходящим. Когда же он осознал, что произошло, то бросился бежать. «Силафи!» — крикнул Кори. «Не дай ему уйти, Селест! Сожги трупы!» Селест подчинился. Пламя охватило тела бандитов, и через полчаса от них осталась только горстка пепла. «Пощади!» — прошептал выживший бандит. «Хаэм!» — протянул Кори. «И что же мне с тобой делать? Я не узнал вас, господин!» — залепетал бандит. «Больше такого не повторится. Прошу вас, пощадите меня, я все что угодно сделаю». Бах! Кори приказал Силафи оглушить бандита. Дух создал невидимый молот и ударил им бандита по голове. «У меня еще есть время», — подумал Кори, поглядывая на небо. До прихода маркиза Стейна оставалось еще около 2 часов. «Так, для начала нужно перенести его на крышу», — сказал он, указывая на бессознательное тело. «Силафи». Силафи поднял тело бандита в воздух и перенес его на крышу ближайшего здания. Затем он перенес туда и Кори. Солнце село. В небе светила полная луна, такая яркая, что можно было разглядеть каждую деталь на земле. «Силафи». «Селест», — позвал Кори. «Мне нужно, чтобы вы пробили ему голову, только не сильно, так, чтобы разрушилась только затылочная часть». Духи приблизились к голове бандита и нанесли ему легкий удар. Бах! Затылок бандита лопнул, словно спелый арбуз. Бандит даже не вздрогнул. «Вроде нормально», — подумал Кори, осматривая труп. «Или слишком сильно». Он не знал, какой силы взрыв происходит, когда разрушается знак раба. «Пора уходить», — сказал он. «Силафи». Силафи поднял Кори в воздух. Небо было таким ярким, что они были хорошо видны с земли, но, к счастью, никто не обращал на них внимания. Они перелетели через несколько кварталов и приземлились на крыше небольшого дома. «Только бы он не передумал приходить», — подумал Кори, прячась за дымоход. Последние 6 месяцев маркиз Стейн каждый раз после заседания комитета заходил к своей любовнице. Эту информацию ему сообщил Эллов, и Кори несколько раз лично в этом убедился. «Идет», — подумал он, услышав вдали шаги. Судя по длинным теням, которые отбрасывали фигуры в лунном свете, их было 3. «Нужно убить его с первого удара», — сказал себе Кори. «Второй попытки не будет. 2 телохранителей Стейна были сильнее его. Если он не сможет убить маркиза с первого раза, ему придется бежать». «Селест», — позвал он, — «на другую сторону». Отправив Селеста на перехват, Кори затаил дыхание и стал ждать. Вскоре маркиз Стейн появился в поле его зрения. «Сейчас или никогда, Селест, Силафи». Селест создал на другом конце улицы небольшой очаг пламени. Телохранители Стейна, почувствовав опасность, инстинктивно бросились к источнику тепла, и в этот момент Силафи нанес свой удар. Воздушный клинок рассек маркиза Стейна пополам. «Переборщил», — подумал Кори. Он слишком перенервничал и вложил в удар слишком много силы. Достаточно было пробить сердце или голову. «Господин, враг, Фус, ты останься здесь, я пойду за убийцей». Один из телохранителей остался рядом с телом маркиза, а второй бросился в сторону, где скрывался Селест. Он решил, что именно оттуда исходила угроза. Увидев это, Кори бросился бежать. «Селест, отвлеки его, а потом возвращайся», — крикнул он. Отправив Селеста на перехват, Кори ухватился за Силафи, и тот поднял его в воздух. «Он там, на крыше», — донесся до него крик одного из телохранителей. Кори усмехнулся. Он уже был далеко. Силафи перенес его через городскую стену. Стражники, охранявшие ворота, ничего не заметили. Они смотрели в противоположную сторону. К тому же, по какой-то причине, сегодня на стенах было меньше стражников, чем обычно. «Везет же мне». Похоже, ему удастся сбежать, использовав всего 1 комплект одежды. Все складывалось как нельзя лучше. Кори об этом не знал, но с сегодняшнего дня число стражников на стенах было сокращено вдвое. Положение на фронте ухудшалось, и руководству пришлось перебросить часть городского гарнизона на фронт. «Опусти меня здесь», — сказал он Силафи, когда они добрались до того места, где он оставил лошадь. Лошадь стояла там, где он ее оставил. Кори быстро переоделся и вскочил в седло. Старую одежду он спрятал в сумку. «Селест вернулся», — подумал он, почувствовав присутствие духа. Похоже, Селест ушел сам, почувствовав, что Кори уже в безопасности. «Вперед!» — крикнул Кори, и лошадь сорвалась с места. Оглянувшись, он убедился, что его никто не преследует. Даже стражники на стенах не обратили на него внимания. Все шло точно по плану, даже лучше, чем он ожидал. «Задание выполнено», — подумал он, — «всего 10 дней. Кори, ты лучший. Ха-ха-ха». Хэмптон был 3-м по величине городом империи Ингрим. Это был крупный торговый центр, связывавший южные провинции империи с соседними государствами, в том числе и с королевством Лес. Но 30 лет назад, когда Союз 13 королевств объявил войну империи Ингрим, Хэмптон потерял свое торговое значение. Он превратился в опорный пункт имперской армии. В город стекались солдаты и оружие, здесь появились новые казармы и полигоны. Были построены кузницы и лесопилки, а также тренировочные лагеря для новобранцев. На востоке располагались 1000 палаток, а на западе – тренировочный полигон для рыцарей. Конечно же, не обошлось без таверны и борделей, куда солдаты могли отправиться после службы, а также гостиниц для их семей. Королевская гвардия достигла горного перевала, разделявшего Хэмптон и Аферус, еще один город, превратившийся в военный лагерь. «Привал!» — скомандовал граф Фрейс. «Спешиться!» «Есть!» — отозвались рыцари. «Впредь отвечайте кивком головы», — продолжил Фрейс. «Нужно соблюдать тишину». Рыцари кивнули. Они были измотаны после 12 дней беспрерывного марша. И рыцари, и курсанты едва держались на ногах. Особенно тяжело пришлось магам, Дарёну и Байлу. Они были настолько истощены, что не могли даже говорить. «Слушайте внимательно», — сказал Фрейс, когда все спешились. «Мы находимся на горном перевале между Хэмптоном и Аферусом. По нашим данным, через 10 дней здесь пройдет граф Бахас со своей свитой. Это означало, что сражение произойдет именно здесь». Рыцари и курсанты огляделись. «Как видите, это место не очень подходит для засады», — сказал Фрейс. «Деревья голые, спрятаться негде. Нам придется рыть окопы». «А», — разочарованно протянули рыцари. «У них не было сил даже пошевелиться, а им придется рыть землю». Им хотелось бросить все и бежать, куда глаза глядят. «Клифф», — позвал Фрейс. «Да, командир», — отозвался его заместитель. «Возьми несколько человек и отправляйся в Хэмптон. Ты знаешь, что тебе нужно делать. Следить за Бахасом и сообщить, сколько с ним людей», — ответил Клифф. Еще до выхода из столицы Клифф получил инструкции. Он был единственным, кто знал подробности задания, кроме самого Фрейса. «Верно», — кивнул Фрейс. «Тебе хватит 5 человек. Возьми с собой кого-нибудь из новичков, и мага тоже». «Есть». Клифф выбрал 2 курсантов, Хидлера и Рента. К ним он добавил Дарёна, чтобы тот обеспечил связь с основным отрядом, а также еще 2 молодых рыцарей. «Вместе с ним получилось 6 человек. Мы выдвигаемся немедленно», — объявил Клифф. «А можно немного отдохнуть?» — попросил Дарин. «Отдохнете по пути», — отрезал Клифф. «А сейчас, вперед». Уговоры не помогли. Даже то, что Дарин был магом и быстро уставал, не произвело на Клиффа никакого впечатления. 6 человек, возглавляемые Клиффом, отделились от основного отряда. Они держали путь на Хэмптон. 40. «Скоро войдем. Запомните, вы, наемники, а я, ваш капитан. Не забывайте об этом». «Есть». Рыцари Королевской гвардии Лиасского королевства, покидая столицу, облачились не в свои латные доспехи, а в обычную кожаную броню. Хидлер и Рент из спецотряда с самого начала были экипированы кожей. Маг Дарин, конечно, был в мантии, но и она не привлекала особого внимания. Долгая дорога оставила свой след на их одежде, пыль покрывала их с ног до головы. Волосы спутались, так что рыцарями их было не назвать. «Знаки наемников у всех с собой?» «Да, вот, входим. Ведите себя естественно. Наш акцент отличается от имперского, так что по возможности молчите». «Есть». Выстояв длинную очередь, они наконец-то вошли в город Хэмптон. Стражники у ворот проверили их знаки наемников и, не утруждая себя досмотром, пропустили. «Фух», — Клифф, заместитель командира, с облегчением оглядел своих людей. 2 рыцарей были напряжены до предела, а вот 3 деревенщин, казалось, были в восторге от увиденного. «Вот кто ведет себя естественно», — подумал он. Подчиненные ему рыцари были слишком скованы. На их лицах выступил пот. Было видно, что они не привыкли к таким ответственным заданиям. А вот 3 курсантов не выказывали тени волнения. Они с неподдельным интересом разглядывали здания и прохожих, как и подобает новичкам-наемникам. «Ком, то есть, капитан», — обратился к нему один из рыцарей. «В чем дело? Как долго мы пробудем здесь? Пока наша цель не покинет город. Предположительно, от 5 до 10 дней. Может быть, чуть дольше, а может и меньше». Граф Бахас был командиром авангарда империи Ингрим, а маг 6 Гокруга Вайдман – его боевым магом. Они остановились в Хэмптоне, чтобы пополнить запасы, но в итоге должны были вернуться в Аферус, где располагался их отряд. Задача Клиффа и его людей заключалась в том, чтобы выяснить, сколько человек будет сопровождать их на обратном пути. Если все пойдет по плану, то им повезет. Но если их будет больше, чем предполагалось, то придется менять весь план операций. До этого времени мы можем осмотреть город. Сначала найдем жилье. Хорошо. Клифф снял комнату в гостинице неподалеку от городских ворот, оплатив проживание на 10 дней вперед. «Теперь можно идти?» — спросил Хидлер. «Только сегодня. И не забывай, зачем мы здесь». «Да, капитан». Хидлер с радостной улыбкой выскочил из гостиницы. Рент последовал за ним. Дарин тоже хотел пойти с ними, но Клифф остановил его. «Ты отвечаешь за связь с нашими, так что остаешься при мне». «Понял?» «Да», — удрученно ответил Дарин. По пути сюда им приходилось избегать любых населенных пунктов. Стоило им заметить вдалеке деревню, как они тут же меняли маршрут, теряя драгоценное время. И вот теперь, добравшись до места назначения, он вынужден торчать в этой гостинице. Нет, ну не абсурд ли? Хидлер и Рент вышли из гостиницы и направились в сторону центра. Чем ближе к центру, тем оживленнее становились улицы, тем больше встречалось лавок, наемников и солдат. Хидлер, куда пойдем? Магические камни, зелья. А, точно, Рент вспомнил, что Хидлер хотел продать зелья и немного подзаработать. Да и магические камни низкого ранга, которые просил Родин, купить не мешало бы. Ну и заодно разведать обстановку в городе. Оживленно тут, людей много, и никто не переживает, что война идет. Наемников много. Да, ты прав, слишком много. Неужели все на войну идут? Боевые наемники, это опасно, вспомнил Рент слова Родена. Он говорил, что на поле боя, как правило, оказываются те, кому больше некуда идти. Те, кто не справился с обычной работой. Среди них было два типа. Те, у кого не хватало навыков для выполнения обычных заказов, и те, кто натворил дело и больше не мог рассчитывать на нормальную работу. Короче, отбросы. Надо быть осторожными. Я с тобой. Не бойся, Хидлер. Верно, усмехнулся Хидлер, бросив взгляд на своего спутника. 18-летний Рент был настоящим верзилой. Не просто высоким, а широкоплечим, с рельефными мышцами. Вряд ли кто-то в здравом уме решился бы искать неприятности с таким громилой. Нам туда. Хаэм, отлично. Повезло. Их внимание привлекла большая лавка, на вывеске которой красовалась надпись «Скупка зелий по выгодной цене». Война между Империей Ингрим и Союзом 13 королевств набирала обороты. С каждым днем раненых становилось все больше. В такое время зелья были на вес золота. Продавец, идем. Сколько продавать будем? Посмотрим, сколько дадут за камни. Надо побольше продать. Пошли. Хидлер и Рент вошли в лавку. Первым делом они решили узнать цену на магические камни низкого ранга. 10 золотых за камень. Хаэм. Хидлер сделал вид, что задумался, сравнивая цену с зельями. На витрине красовался флакон с зельем лечения, его цена составляла 34 золотых. Этого хватило бы на 3 магических камня низкого ранга, и даже осталось бы немного. «Что будем делать?» – спросил Рент. «Продадим одно», – решил Хидлер. «Судя по ценам, стоило продать одно зелье, купить один магический камень, а остальное взять деньгами. Здравствуйте. Вот, хотим продать зелье. Взамен нам нужен камень низкого ранга, а остальное дайте деньгами. Половину золотом, половину серебром. О, зелье. Можно проверить качество?» «Конечно». Хидлер не сомневался в мастерстве Родена. Зная его характер, он не стал бы тратить время на изготовление некачественных зелий. Лавочник откупорил флакон и опустил в него тонкую иглу. Затем он коснулся иглой серебряной пластины. На металле появилась капля красной жидкости. Вокруг капли разлилось мягкое свечение. Пластина стала похожа на магический светильник. Качество отличное. Это работа башни Маршал? Берете? Нетерпеливо спросил Хидлер. Конечно. Есть еще? Нет, увы. Мы это продаем только потому, что нам нужны деньги. Получив деньги и камень, они покинули лавку. Несколько человек проводили их взглядами, но, заметив Рента, тут же потеряли к ним интерес. После этого случая Хидлер и Рент не покидали гостиницу. Все шестеро коротали время за разговорами и выпивкой. Так прошло 6 дней. На 7-й день Рент, дежуривший у окна, окликнул Клиффа. «Капитан, они!» Клифф, потягивавший пиво, поспешил к окну. «Появились, кажется, он, Хаэм, точно, граф Бахас, наконец-то!» Эти 6 дней ожидания измотали их, хоть физически они и не устали. «Что будем делать?» «Кажется, они спешат. Передай остальным, пусть собираются». «Есть». Вскоре все собрались. Пожитков у них было немного, так что сборы не заняли много времени. Только у мага Дарена был объемистый багаж, артефакт связи с главным отрядом и другие магические принадлежности. «Ларсон, Рой, Хидлер», — скомандовал Клифф за лошадьми. «Остальные ждут у входа». «Есть, капитан, и не спешите. Ведите себя естественно», — напомнил он. «Поняли». Клифф нарочито отвел взгляд в сторону, стараясь не смотреть в сторону Бахаса, чтобы не вызвать подозрений. Вскоре появились остальные с лошадьми. Все оседлали своих коней и неспешно направились к городским воротам. Когда они выехали за ворота, Клифф окинул взглядом отряд Бахаса. Их было немного больше, чем он предполагал. «Рыцарей около 30», — доложил один из разведчиков. «Ничего страшного, это в пределах нормы. Мы свернем направо на развилке», — — скомандовал Клифф. «Не будем их преследовать, не хочу рисковать. Маги видят гораздо дальше, чем ты думаешь». Клифф направил своего коня направо, остальные последовали за ним. Расстояние между ними и отрядом Бахаса стало постепенно увеличиваться. Вскоре те скрылись из виду. «Как же мы их будем преследовать?» «Дарин, свяжись с нашими, сообщи им количество», — приказал Клифф. «Есть». Дарин спешился и отошел в сторону, прячась за большим валуном. Достав артефакт связи, он начал колдовать. Клифф ненавязчиво прикрыл его, чтобы скрыть от посторонних глаз. «Как слышно это, Дарин?» «Слышу тебя. Видел их?» «Да». «Орки двинулись. Три особи. Все зеленокожие. Три». «Принято». Дарин закончил сеанс связи и убрал артефакт. Теперь им оставалось лишь одно — догнать Бахаса и Вайдмана. «Может, уже пора?» — спросил один из рыцарей. «Я же говорил, маги видят очень далеко», — повторил Клифф. «Особенно маги 6-го круга. Они могут сканировать местность на несколько километров вокруг, даже находясь в движении. Дарин, расскажи им». «Есть». «Существует заклинание 5-го круга фамильяр. Оно позволяет магу видеть и слышать все, что видит и слышит животное, на которое наложено заклинание. Если наложить его, например, на птицу, то маг сможет контролировать огромную территорию». Дарин был магом 4-го круга, поэтому о магии 5-го и 6-го кругов знал немногое, да и те крупицы информации, которыми он владел, были почерпнуты из рассказов его наставника. «Да ну, и такое бывает, вот же маги», — пробурчал один из рыцарей. «Не стоит их бояться, у рыцарей свои методы борьбы», — успокоил его Клифф. «И что же нам делать? Будем следовать за ними, сохраняя дистанцию в 20 минут. 20 минут – это, конечно, не для пешего хода, а для конного. Они не гнали во весь опор, но все же передвигались гораздо быстрее, чем пешком. 20 минут в их случае – это приличное расстояние. На равнине при такой дистанции преследователи могли бы не опасаться быть замеченными. Пожалуй, пора», – решил Клифф. «Есть». Он выждал еще 5 минут и скомандовал: «Вперед!» Битва была уже не за горами. «Дарин», — обратился он к магу. «Да, капитан, мне нужна информация о Вайдмане. Есть ли какой-нибудь способ легко справиться с магом 6-го круга?» «Что? Вы шутите? Разве есть способ легко справиться с рыцарем 6-го ранга?» «Нет, конечно», — усмехнулся Клифф. «Глупый вопрос. Тогда расскажи мне о магии. Какие заклинания самые опасные? Чего нам стоит опасаться?» Дарин задумался, перебирая в памяти известные ему заклинания. «Смертельные, несмертельные, но опасные, раздражающие. Для рыцарей самым неприятным будет скачок», — наконец произнес он. «Скачок — это телепортация?» «Да». «Заклинание 4-го круга позволяет мгновенно перемещаться на небольшие расстояния. Маг 6-го круга может использовать его практически без подготовки. Благодаря скачку маг мог в любой момент уклониться от атаки рыцаря». «Точно, встречался я как-то с таким», — кивнул Клифф. «Неприятная штука. Что еще?» «Скорее всего, он воспользуется массовыми заклинаниями, чтобы ограничить вам пространство для маневра, а потом будет расправляться с вами поодиночке. Есть способ противостоять этому, ХМ. Лучший способ – прорваться сквозь зону поражения. Пытаясь уклониться от заклинания, вы дадите ему время для подготовки к следующей атаке». Клифф представил себе бой с Вайдманом. Легкой прогулки не предвиделось. «Победить-то мы его победим, но без потерь не обойдется. Как бы он ни пытался просчитать ход боя, избежать жертв не получалось. Жаль. Королевская гвардия королевства Лиас. Эти рыцари были лучшими из лучших, им предназначалось вершить великие дела во славу королевства. Потерять их из-за какого-то мага было бы непростительно». Отряд Фриеса устроил засаду на горной дороге между Хэмптоном и Аферусом. Граф лично проверил, как замаскировались его люди. «Отлично». Остался он доволен. «Слушайте внимательно. Разведчики сообщили, что враг появится здесь завтра около полудня. Наша задача – уничтожить их быстро и чисто». «Есть», – хором ответили рыцари. «Сейчас я распределю цели. Графа Бахаса беру на себя. Брон, Харин, вы вчетвером займетесь Вайдманом. Джек, Катус, Роман, вы, шестеро, атакуете рыцарей охраны. Их 30, так что проблем возникнуть не должно. Остальные действуют по ситуации. Вопросы есть?» То, что Бахас взял с собой дополнительную охрану, его не смущало. У них все равно было тройное численное превосходство. Единственным, кто мог доставить им неприятности, был маг 6-го круга Вайдман. Именно поэтому на него он и бросил 40 рыцарей. плюс Бойл, его собственный боевой маг. С такими силами они должны были справиться. Не стоит ли перекрыть им путь к отступлению? Спросил один из рыцарей. Главное, уничтожить Бахаса и Вайдмана. Остальные нам не интересны. Если смогут убежать, пусть бегут. Есть. Как только начнется бой, Вайдман тут же пошлет сигнал с просьбой о помощи. Но к тому времени будет уже поздно. Отдыхайте, скомандовал Фрейс. Завтрашний день будет непростым. 41. Родин накинул взглядом пустую комнату и тихонько цокнул языком. Оставшись в одиночестве, он почувствовал себя неловко. Тишина казалась непривычной и чужой. «Ха, опять день сурка», — вздохнул он. Его сегодняшний день, как и предыдущие, должен был пройти за изготовлением зелий. Впрочем, он мог бы весь день читать или отдыхать. Вчера он сдал все зелья, да и скорость изготовления значительно увеличилась. Теперь он мог позволить себе половину месяца заниматься своими делами, не нарушая при этом сроки сдачи. Интересно, как там Кори? Справился ли он? Месяц, отведенный ему на задание, еще не истек, но комитет хранил молчание. Родин вышел из комнаты и обогнул здание. Его путь лежал к озеру, где располагалась библиотека третьего уровня, в которой он проводил большую часть своего времени. Внезапно он замер на месте, но тут же продолжил путь, как ни в чем не бывало. Кто это? На ходу он получил сигнал от Гзита. Дух предупредил его о том, что за большим валуном неподалеку кто-то прячется. Впрочем, он и сам это почувствовал. Его обостренные чувства улавливали присутствие чужого человека. Всмотревшись, он заметил над валуном несколько светлых волосков. Как он вообще это заметил? Его больше интересовал не сам факт присутствия кого-то за валуном, а то, как Бзита удалось обнаружить столь незначительную деталь. Чтобы заметить такое, мало просто хорошего зрения. Нужно досконально знать местность, чтобы заметить малейшие изменения. Бряк. Когда Родин приблизился к валуну, из-за него выкатился небольшой камешек. Родин почувствовал исходящую от него слабую ауру маны. Магический камень, ха, вот хитрец. Сделав вид, что поправляет шнурок, Родин поднял камень с земли. Это определенно был магический камень низкого ранга. Совсем страх потерял, бежать надо, а не прятаться, пробормотал он. Зачем пожаловал? Он прислонился спиной к валуну и небрежно спросил. Заметил? Ага. Какое у тебя задание? Убить графа Стейна. Убил и сбежал. Повезло, никто не заметил. Упоминание о Стейне заставило Родена насторожиться. Кори узнал об этом позже, но Родин уже знал, кем был этот граф, правой рукой короля королевства Лес. С ума сошли. Комитет приказал тебе убить первого министра. Они что, войны хотят? Я тоже так подумал. Но, похоже, все наоборот. Они фактически дали спецотряду независимость. Верно. В тот момент, когда они отозвали первый отряд, то встали на путь конфронтации с военными. Говорят, в королевском дворце из-за этого разгорелся нешуточный скандал. Многие требовали стереть центр подготовки с лица земли. И армия, похоже, была готова их поддержать. Неудивительно. Они вложили кучу денег в создание этого отряда, а комитет взял и присвоил его себе. Король, наверняка, был в ярости. Не совсем. Он, конечно, рассердился, но война уже началась, и ему пришлось уступить. Он убедил остальных подождать и посмотреть, что будет дальше. Тем более, что дела на фронте шли не лучшим образом, и многие поняли, что сейчас не время для внутренних разборок. Аво, не ожидал, что король королевства Лиас на такое способен. Не знаю, великодушие это или глупость, но с появлением Стейна все изменилось. Он считал, что нужно сначала разобраться с внутренними проблемами, и требовал немедленно уничтожить центр подготовки спецотряда. И ему удалось убедить в этом многих дворян. Граф Стейн был главой дворянской партии и ярым сторонником рабства. Он не мог смириться с тем, что рабы могут стать рыцарями или магами. Он требовал не только закрыть центр подготовки, но и вернуть всех его выпускников обратно, в рабы. Так что у комитета не было выбора, пришлось убирать Стейна. Иначе им пришлось бы воевать еще и с королевской гвардией, кивнул Родин. Ладно, с этим все ясно. Но тебе-то что здесь делать? Я же говорил, уходи пока не поздно. Хе-хе-хе, собираюсь, ухмыльнулся Кори. Хочу на центральный континент, там хоть войны нет. На западном континенте, кроме королевства Талих, воевали все. Империя Ингрим, союз 13 королевств, безопасных мест не было. В Талихе тоже было неспокойно, граничившие с лесом чудовищ, это королевство постоянно подвергалось набегам хищных тварей. По морю поплывешь? Нет, через Ингрим, на север, через хребет, ну ты даешь. Хотя, ты же у нас маг ветра, долетишь как-нибудь. На севере западного континента возвышался горный хребет, который называли крышей мира. Это было пустынное место, населенное лишь немногочисленными видами летающих монстров. Я в Мивин. Если что, я там. Ты что, сдурел? Мивин, не иголка в стоге сена. Как я тебя там найду? Найдешь. Я стану величайшим заклинателем духов. А, кстати, это тебе. Кори протянул ему горсть магических камней. 10 штук, включая тот, что он закатил за валун. Зачем столько накупил? Зелья сейчас дорого стоят. Я всего несколько штук продал, а денег уже куча. Спасибо тебе, ты меня спас. Я тебе обязан. Ну и славно. Кстати, насчет долга. Не мог бы ты вернуть его прямо сейчас? Если занят, конечно, не надо. Что нужно сделать? Пару дней я в твоем распоряжении. Кори и сам давно хотел отблагодарить Родена. Тот и в этот раз помог ему, да и за 9 лет совместной жизни многому его научил. Ты свой жезл хорошо спрятал? Вот он. Родин взял жезл и внимательно его осмотрел. Длина, толщина, номер 107, выгравированный на поверхности. Забирай. И больше не носи его с собой. Спрячь куда-нибудь. Хоть закопай. Я же заклинатель с духом ветра. Не найдут. И он был прав. Дух ветра, лучший разведчик, он постоянно кружил вокруг, предупреждая Кори о приближении посторонних. Если вовремя спрятаться, то шансы быть обнаруженным стремились к нулю. Все равно, будь осторожен. А, кстати, мне нужны жезлы. Жезлы, ты про это? Не про твой. Мне нужны жезлы Хидлера, Рента и других ребят. Они, наверняка, спрятали их где-то в центре, но я не могу их найти. Говорили, что они хранятся во дворце. А, бред какой-то. Если бы они были во дворце, то комитет не смог бы так легко с нами разобраться. Кори поздно понял, что здесь что-то не так. В тот день, когда им нанесли клеймо, он слышал, как кто-то из комитета сказал, что все жезлы будут отправлены во дворец. Он тогда не придал этому значения, но сейчас он понял, насколько это было бы глупо. Жезл – это не просто палка, а инструмент контроля над рабами. Ради этого куска дерева раб готов прыгнуть в огонь и пойти на верную смерть. Если бы все жезлы находились во дворце, то комитету не пришлось бы придумывать такой хитроумный план. Они бы просто приказали им вернуться. «Не обязательно знать точное место», — продолжал Родин. «Достаточно знать, где они примерно находятся. Дальше я сам справлюсь. Хаэм, а кого мы будем пасти? Инструкторов». Сирион был уверен, что все жезлы хранятся во дворце. Родин не раз пытался выяснить у него этот момент, но тот ничего не знал о том, что комитет может контролировать учеников. «Тогда я за комитетом послежу. Близко не подойду, не волнуйся. Хорошо, но будь осторожен. Члены комитета намного сильнее тебя. Ладно, тебе пора. Инструкторы скоро вернутся. Ага, увидимся, Родин. Я обязательно найду жезлы. Не рискуй, и смотри, не попадись». Кори исчез так же внезапно, как и появился. Он направился в сторону гор, где они тренировались управлять стихией ветра. 10 камней, хватило бы и одного, а он так раскошелился. Что бы из них сделать? Задумался Родин, направляясь к библиотеке. Преследовать кого-то, находясь позади, было непросто. Клифф не знал точно, на каком расстоянии от них находится отряд Бахаса. Он старался соблюдать дистанцию в 20 минут. Но кто знает, может он давно уже ее нарушил. Вполне возможно, что он отстал или, наоборот, подошел слишком близко. Опасаясь быть замеченным, Клифф решил снизить скорость. Они остановились на привал еще до заката и отправились в путь только тогда, когда солнце уже взошло. «Мы не слишком медленно двигаемся?» – спросил один из рыцарей. «Лучше опоздать, чем быть обнаруженным», – ответил Клифф. «Доверяйте нашим. Командир и гвардейцы справятся и без нас». Тени становились все короче. Когда солнце поднялось в зенит, Клифф оглядел своих спутников. «Пора! Вперед! Есть!» Все как один пустили коней в галоп. Спустя несколько минут они услышали вдалеке лязг металла, а затем – бабах! Земля задрожала. Это была магия. «Битва началась!» – крикнул Клифф. «Спешим на помощь! Вперед!» Лошади ускорили бег. Теперь они видели, не только слышали битву. «Вижу их!» – крикнул один из разведчиков. «Сейчас присоединимся к ним. Дарин, маг на тебе», — скомандовал Клифф. «Есть». Они прибыли на место битвы. В одном конце поляны сражались командир королевской гвардии, граф Фрейс и граф Бахас. В другом конце несколько рыцарей пытались прорваться к магу Вайдману, но он держал их на расстоянии с помощью заклинаний. «Рент, сначала маг», — скомандовал Клифф. есть. Хидлер и Рент направились в сторону Вайдмана. Оценив ситуацию, Хидлер пришел к выводу, что единственную опасность для них представляет Мак-6 Гокруга. Фрейс, конечно, тоже немного уступал Бахасу, но было видно, что он не собирается сдаваться. С рыцарями охраны гвардейцы справились бы и сами, сказывалось численное превосходство. А вот Вайдман уже успел показать свою силу. Несколько рыцарей были ранены его заклинаниями и теперь отсиживались в стороне. Инструкторы тоже пострадали, с тревогой подумал Хидлер, заметив в стороне знакомые лица. Все трое инструкторов, прибывшие сюда вместе с ними, были ранены, хоть и не тяжело. Ха! Рент спрыгнул с лошади и бросился на Вайдмана. В руках у него был тяжелый щит. Хидлер последовал за ним, прячась за громилой Рентом и его щитом. Ударная волна. Вайдман отступил на шаг назад и выпустил заклинание. Мощная волна энергии ударила по рыцарям. Многие не удержались на ногах. Те, кто устоял, были вынуждены отступить. «Держись!» – прокричал Рент, втыкая щит в землю. Хидлер уперся в него спиной, увеличивая вес. «Сейчас я до него доберусь. Держу!» Ударная волна бушевала еще пару минут, но Рент выстоял. Магическая сила 4 Горанга и нечеловеческая выносливость помогли ему выдержать атаку. Вперед! А-а! Как только волна сошла на нет, Рент бросился в атаку. До Вайдмана оставалось несколько шагов, когда тот снова использовал магию. «Скачок!» – процедил он. Маг исчез, чтобы появиться в нескольких метрах от них. «Тварь!» – прорычал Рент. «Окружить его!» – скомандовал кто-то из рыцарей. «Скачок действует на небольшом расстоянии». Рыцари снова бросились в атаку. «Он устал», – заметил Хидлер, наблюдая за Вайдманом. В глазах мага читалось отчаяние. Он был на пределе. 42. Бой начался около 30 минут назад, доложил один из рыцарей. Рыцари, хоть и выглядели измотанными после долгой схватки, но и Вайдман был не в лучшей форме. «А что, если...» — мелькнула у Хидлера мысль. Он выхватил кинжал, который носил на голени, и метнул его в сторону мага. Он не рассчитывал на особый успех, просто хотел заставить его двигаться и потратить остатки сил. Вжик! К его удивлению, Вайдман даже не попытался увернуться. Глаза мага расширились от неожиданности. Кинжал вонзился ему в грудь справа. К счастью, не в сердце. Да и рана была не смертельной. Но этого хватило, чтобы нарушить концентрацию мага и прервать заклинание, которое он пытался сотворить. «Хидлер!» – восторженно закричал Рент. «Отлично сработано!» – подбадривали его остальные. «Ха!» – Рент бросился на Вайдмана, занося меч. «Скачок!» – маг попытался телепортироваться, но не успел. «Получай!» – клинки рыцарей обрушились на него. Вайдман все-таки сумел сотворить заклинание и перенестись в другое место, но это далось ему непросто. Он закряхтел, схватившись за грудь. По подбородку потекла кровь. Перегрузка. В этот момент из-за его спины выскочил Клифф и вонзил меч ему в спину. «Добейте его!» — крикнул он. Десяток клинков вонзился в тело несчастного мага. «Бейк, идем к командиру. Лейки, займись ранеными!» — скомандовал Клифф. «Остальные, за мной!» «Есть!» С гибелью Вайдмана исход битвы был предрешен. Теперь главное — быстро добить остатки охраны и уходить. Хидлер и Рент вступили в бой с рыцарями Бахаса. Их и так было вдвое больше, а тут еще подоспело подкрепление. Охрана графа рухнула, как карточный домик. Фрейс тоже почувствовал вкус победы. В одиночку он, конечно, уступал Бахасу, но с приходом Клифа и Бика ситуация изменилась. «А-а!» Рыцари метались по полю, как загнанные звери. «Кха!» Бахас отшатнулся, зажимая рану на плече. Он уже начал уставать, а тут еще эти двое. «Умри!» Фрейс нанес решающий удар. «Т-т-т, тварь!» Прохрипел Бахас, хватанув ртом воздух. Голова графа покатилась по земле. «Все по лошадям!» — скомандовал Фрейс, убирая меч в ножны. «Уходим! Быстро!» «Есть!» — отозвались рыцари. Отряд помчался на юг. Хидлер и Рент последовали за ними. «Зацепило?» — спросил Рент, видя окровавленную рубашку Хидлера. «Пустяки!» Рана и в самом деле была несерьезная, но все же требовала лечения. «А ты как?» — спросил Хидлер, заметив на руке Рента красное пятно. «Ожог. Это Вайдман. Пустяки, не бери в голову». К счастью, ни Хидлер, ни Рент, ни Дарин не пострадали. Да и инструкторы получили лишь небольшие ранения. «А как же господин Альбрехт?» – спросил один из рыцарей. «Вон он, лежит. И это наш доблестный представитель комитета, тот самый, что едва не упал с лошади по дороге сюда. А ты что хотел? Он же давно не держал в руках меча. Вот и получил по заслугам». Альбрехт уже давно превратился в пузатого чиновника. С тех пор, как он стал членом комитета, он и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать себя в форме. За эти годы он разъелся так, что шея его совсем заросла. Если уж Альбрехт так распустился, то что говорить об остальных? Усмехнулся один из рыцарей. Не надо обобщать, оборвал его Клифф. Среди них есть и те, кто не забыл, что такое меч. Все и так понимали, что Альбрехт – никудышный воин. Он устал еще по дороге сюда. Не прошло и суток, как их начали догонять. Они уже близко, сообщил Бойл, боевой маг Фриса. Несколько тысяч. На границе нас уже ждут, хмуро сказал Фрейс. Нужно избегать боя, предупредил его Клифф. Бойл, ты за ними следишь? Да, командир. Сделаю все, что в моих силах. Кори вернулся через 3 дня. Он спрятался за тем же валуном, что и в прошлый раз. Родин, ты вернулся. Слава богу, ты цел. Хе-хе, я же заклинатель с духом ветра. Меня не так-то просто поймать. Только если кто-то специально будет меня искать. 3 дня он следил за членами комитета, стараясь не выдавать своего присутствия, но в то же время не упуская их из виду. И ему удалось разузнать нечто интересное. Ну что, есть новости? Спросил Родин. Вроде да, но есть одна странность. Я так ничего и не нашел. Что ты имеешь в виду? Я подслушал разговор Ксера и Харвиньона. Они говорили о каком-то замке в подземелье. Кори даже не пытался скрывать своего презрения к членам комитета, называя их просто по имени. В подземелье? В центральном здании? Да. Я вчера даже пробрался туда, но так ничего и не нашел. Хм, наверняка, они используют какую-то магию. Спасибо тебе, ты и так многое сделал. Родин уже начал догадываться, что именно задумали члены комитета. Может, мне еще поискать? Нет, не стоит. Тебе пора в путь. Хе-хе. Значит, это прощание, не навсегда. Мы еще увидимся, я верю. Родин провел в этом месте 10 лет. 10 лет дружбы с Кори. Ему не хотелось верить, что они расстаются навсегда. Да, конечно. Спасибо тебе за все, Родин. Жаль, что мне не удалось найти жезлы. Ничего, ты сделал все, что мог. Ладно, мне пора. Кори снова исчез. Он ушел, сообщил Дзита, на север. Удачи тебе, друг, подумал Родин, чувствуя, как от него уходит тепло. Он постоял еще некоторое время, глядя в ту сторону, куда ушел Кори, а затем резко развернулся и направился к библиотеке. «Привет, как дела?» – спросил он у охранников у входа. «Привет, Родин. Да так, себе. Война, атмосфера напряженная. Многие инструкторы собираются увольняться». Родин выслушал их, кивая в знак согласия. Вся эта информация была для него бесполезна, но кто знает, может быть, когда-нибудь она ему пригодится. Он прошел внутрь. «Сегодня нужно закончить исследование», – подумал он. Отодвинув стол к стене, он расчистил площадку и начал рисовать магический круг. Он делал так каждый день, с тех пор, как Кори подарил ему магические камни. Магический круг ускорял процесс с медитацией и позволял ему быстрее накапливать магическую энергию. Конечно, эффективность круга была значительно ниже, чем у специальных комнат для медитации, но все же превосходило естественные условия. К тому же качество накопленной таким образом энергии было намного выше. «Сегодня нужно закончить работу над заклинанием сохранения образа и печать», — решил Родин. Единственным недостатком магического круга была его недолговечность. Чтобы его нарисовать, Родин тратил почти 5 часов. 380 рун больше он не успевал. Конечно, он мог бы оставить круг на полу, но это было слишком рискованно. Это было общественное место, и любой мог сюда войти. Это же мой секрет. Чтобы создать этот круг, ему пришлось перебрать 1000 комбинаций из 8000 известных ему рун. Он провел сотни экспериментов, прежде чем ему удалось добиться желаемого результата. Ради этого ему даже пришлось потратить 3 магических камня, которые подарил ему Кори. И он не собирался так просто расставаться со своим творением. Он готов был каждое утро тратить 5 часов на то, чтобы нарисовать круг, а вечером стирать его, но не готов был делить его с кем-то еще. Именно поэтому он начал работу над новым заклинанием, которое позволило бы ему сохранять изображение магического круга и печатать его в любое время. Так, это не сработало. А если так, он мысленно представил себе нужную комбинацию рун и прошептал заклинание. Сохранение образа. Выжжешь. Из его руки вырвался поток магической энергии, который накрыл собой круг на полу. Получилось. Сжатие, скомандовал он, направляя магию на блокнот, который держал в руках. Ша-ша-ша. На странице блокнота проявилось изображение магического круга. Неточное, но очень похожее. Чего-то не хватает. Слишком маленький радиус, понял он. Он снова сосредоточился на круге и повторил заклинание, на этот раз увеличив радиус действия. Выжжешь, печать. На чистой странице блокнота появился новый круг. Ну-ка, посмотрим. Он внимательно сравнил оба изображения. Руны, круги, есть. Они были идентичны. Ему удалось сохранить изображение магического круга и перенести его на бумагу. Отлично. Теперь не придется каждый раз тратить столько времени, обрадовался Родин. Заклинание «Печать» было заклинанием 4-го круга, так что оно не требовало от него больших усилий. Ладно, с этим разобрались. Но надо продолжать работу. Изображение, нанесенное с помощью печати, исчезало через несколько часов. Оно не было долговечным. Впрочем, для Родена это не было проблемой. Ему все равно приходилось стирать круг перед уходом. Но вот для создания артефактов ему понадобится более стойкая печать. Если ему удастся ее создать, то он сможет наладить массовое производство. «Жаль, что у меня нет материалов», — вздохнул он. «Тук-тук», — послышался стук в дверь. Родин взглянул на часы. Время обеда. Накрыв круг листом бумаги, он открыл дверь. На пороге стоял охранник с подносом в руках. «Спасибо, Брен. Ни за что. Ты же знаешь правила?» «Да, конечно. Сейчас все уберу», — кивнул Родин. Охранник ушел. Он, как и большинство охранников, не разбирался в магии и не обратил бы внимания на странные узоры на полу. Пообедав, Родин вынес поднос и вернулся к своему кругу. «Пожалуй, хватит. Пора начинать», — решил он, усаживаясь в центр круга. Магический круг притягивал к себе магическую энергию из окружающей среды и концентрировал ее в центре. Чем больше времени он работал, тем больше энергии скапливалось внутри. Родин закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он чувствовал, как энергия проникает в его тело, наполняя его силой. «Конечно, до комнат для медитации ему далеко», — подумал он. Но все же этот способ ему подходил больше. Ведь ему нужна была не просто энергия, а особая, магическая энергия, которая позволила бы ему творить заклинания.